Как и все здания в приюте джедаев, архив представлял собой быстровозводимую, по сути, раскладную конструкцию, созданную для Великой Армии Республики в конце войн клонов и заботливо отжатую группировкой Апаранцизиса после того, как доблестные республиканцы забыли их на захолустной базе. Помещение было эффективно модифицировано, и сейчас уже половина перевезенного была успешно распакована, а не лежала в ящиках и штабелях. Чувствуется, что библиотекарь умеет организовывать пространство. Интерьерные составляющие, не имеющие значения хранилища знаний, активно использовались в других частях. Так, например, гравюра с неизвестным мужиком, подозрительно напоминающим Ривана, висела в зоне, отведенной в соседнем здании под столовую. «Кхем, надеюсь, у нас не будет рекрутов-мандалорцев, чтобы никто не умер от несварения. У меня будет ряд просьб, объемных, и чем быстрее, тем лучше». Перешел я к главному, и причине, почему общались мы тет-а-тет, по крайней мере к тому моменту, когда удастся проверить поисково-эвакуационный отряд в деле. «Слушаю», — кивнул Бог, призывая левитации из полки еще одну деку, «даже есть идеи каких. Мне нужен самый полный список мест, где могли бы укрываться джедаи. Это, во-первых, начал я, тайные убежища, древние руины, что-то такое. А во-вторых, список всех мест, где могут храниться джедайские, сипские или любые другие знания, связанные с силой. Даже если они казались совету неправильными и опасными, сейчас не до этого, лишние сами отсеем. Хаем, есть пара соображений», — задумался хранитель архива, — «могилы тоже грабить будем, только в случае необходимости и ради дела, а значит, обязательно будем», — покачал головой я. «И в-третьих, нужна вся информация о любых возможных тайниках и хранилищах материальных ценностей. Может, какие-то древние склады или просто забытое кладбище кораблей, не знаю. Все, что может быть в теории полезно, даже если скорее всего рухлить. Это второстепенно, но все равно будешь же архивы перепроверять. Мы будем ставить собственную тайную верфь небольших размеров, пока только ремонтную, конечно, под видом гражданской и даже остов консульского». «Я тебя понял», — серьезно кивнул Эйдан, включаясь в работу, — «возможно, даже кое-что будет по последнему пункту сразу. Насколько я понял, часть архивов ордена оказались в руках ситхов, понятно, насколько большая», — загибай пальцы, — решил раскрывать карты перед своим самым ценным союзником я, — «из того, что знаю я. Храм на Карусанте взят штурмом, его архивы оказались в руках ситхов. В рядах инквизитория хватает бывших джедаев, включая мастеров. Еще есть множество захваченных джедаев, включая хранительницу архивов храма Джока Стуню. И у меня есть подозрение, что один из двух ситхов – бывший член Верховного Совета, но это пока гипотеза». Трижды драный в задницу Хаттам Китфиста, неожиданно взорвался становившийся все более суровым библиотекарь: «И эти разумные запрещали нам любить, чтобы не пасть во тьму, а ведь у самих». «Ну-ну, потише», — попытался успокоить я разошедшегося бока, — «мы не знаем, кто это конкретно, просто догадки. Но думаю, ты как хранитель древности поможешь обосновать правильно и с примерами из истории, почему в любви нет ничего плохого». «Что же, хранитель знания идеологически и морально скорее наш, насиделся в одиночестве. Надо бы ему женщину найти, как бы чего ни вышло, но где ее найти? Надо попробовать свести с Тереей, как заберем ее с Малого Лубанга, или еще что придумать. Надо следить за эмоциональной целостностью своих ценных союзников». Заодно хранителю архива были сданы на склад все находящиеся без хозяев световые мечи, включая свежие трофейные. Единственное, что оставил с собой бывший меч Белдариона, даже не знаю почему. В целом быстрый визит заношу в плюс, видно, что бывших юнлингов уже тянуло к чему-то дельному. Зетт и Ганнади вполне сошлись с Джексом Паваном, думаю, вполне себе рождение будущей службы вербовки и эвакуации. Но по первой ничем серьезным и опасным их, конечно, нагружать не стоит, пока хватает и целей, за которые не надо воевать. Поговорили со Скиппи, он полетит дальше с нами. Шарт отчитался о том, что все нормально и без инцидентов, как и Петра, увлеченный учебой своего падавана. Сына что ли хотел, а не получилось? Так вроде не старые еще, но ладно, сами разберутся, взрослые люди. Тенили Гунганка вполне освоились, для первого дня, конечно, но Петра уже взял парочку в оборот, да и Трианец Биф проявляет зачатки именно педагога, без будущего в роли командос. Видимо, потерянная в сражении с сошедшим с ума Урутаром на каше и кинога, сейчас замененная хитрым альдеранским протезом, поубавила пыл бывшего юнлинга. Но ничего, от обязательных тренировок с мячом никто не отмажется, надо самосовершенствоваться. Одаренные – это наше главное преимущество, а их грамотный перевес на нужных участках долго еще будут нашим важным фактором в борьбе с империей. Чувствую, дойдем мы еще до отдельных операций по превентивному устранению главных угроз уровнем пониже, чем оба ситха, но для этого надо стать сильнее. Пара инквизиторов еще не показатель. Что же, начнем еще раз наше знакомство. Встал я посередине импровизированной сцены, так чтобы все присутствующие смотрели на меня. Теперь официально приветствую всех в нашем приюте джедаев, вынужденной штаб-квартире и убежище нашего нового ордена рыцарей джедаев. Меня зовут Люк. Так получилось, что при мудрой поддержке уже покинувших мир учителей мне удалось собрать вас всех здесь и организовать это укромное место. К моему удивлению, все присутствующие прямо с удивлением и восхищением смотреть на меня, а ведь я просто транслировал при помощи одного ментального трюка совсем немного доверия себе. Так хорошо сработало, мы будем продолжать спасать нуждающихся от гонений галактические империи, управляющие ситхов, и бороться с ней, защищая одновременно тайну этого места, продолжаю я, но для этого нужна помощь каждого из вас. Думаю, вы уже познакомились с Эйданом Боком, нашим хранителем знаний, сохранившим для будущего второй по размерам архив ордена, что дает нам надежду на то, что необходимые знания не будут утрачены. Библиотекарь расплылся в улыбке и даже сделал полупоклон для обернувшихся на него. Надо же, какой стесняшка, ничего, пусть привыкает к славе и вниманию. Если выдержит, еще в совет посажу, как придется его воссоздавать. Продолжаем знакомство. Также позвольте представить всем Джекса Павана, также рыцаря еще старого ордена, много лет помогавшего гонимым ситхами на Карусанте, человека, благодаря которому Дарт Вейдер не смог избавить галактику от нас совсем недавно, указал я на бывшего детектива. Он возглавит нашу службу по поиску и эвакуации гонимых империей, как джедаев, так и нуждающихся в помощи одаренных и неодаренных. Публика в хорошем настроении, улыбается, но уже без такого удивления, как в начале. Странная реакция, но хорошо, что вопросов и возражений нет. Переходим к главному. Вы все знаете Петра, он продолжает быть комендантом приюта. Вообще-то раньше у него такой должности не было, но кого это волнует, никто пока не оспаривает мое главенство. По любым вопросам в мое отсутствие обращаемся к нему. В ближайшее время доставим новые материалы и продолжим расширение комплекса зданий. На этом официальная часть все. Друзья-джедаи, отдыхайте после сложного дня. Главу поисково-спасательной службы прошу подойти для обсуждения первым операций, можно с командой. И тут мне зааплодировали, а я и не знал, что в далекой-далекой галактике есть такая традиция. Приятно, это я по-прежнему такой же хороший оратор или уже эмоциональный манипулятор, однако обломал мою самонадеянность Скиппи, быстро подъехавший раньше наших спасателей. Не обольщайся, они восхищались не тобой, тихо пробибикал он на бинарном, за тобой в начале речи появился призрак силы тисспиастца в джедайской робе. Предполагаю, это был магистр Анцизис. Вот оно как, меня благословили, а я даже не заметил присутствия. Нехорошо вышло. Но ладно, если магистр решил, что нам не надо общаться, то значит и не надо. Сейчас надо поставить задачу двум другим разумным. А нет, трем, подходит вместе. Джакс Паван, Науталанин Зетт и Радианка Ганнади. Итак, первые две миссии будут довольно просты, начал я. Когда мы отошли достаточно далеко, речь пойдет об Акуре и Беспине. Джерик считал, что обладает более чем достаточными силами для того, чтобы разобраться с обнаруженными джедаями самостоятельно, однако перечить приказу самого лорда Вейдера он не мог. Пока не мог, осталось тщательно подготовить подчиненные ему силы, чтобы лишить джедаев возможности сбежать и не понести лишних потерь. Нет, он не испытывал ничего к своим подчиненным, но разбрасываться доступными ресурсами было бы просто глупо. Ему хотелось бы и дальше заниматься поисками Сета Харта, но приходится оставаться здесь, замедлив свое расследование. Тайны древности, вечной жизни и могущества интересовали его гораздо сильнее, чем банальное убийство кучки джедаев, пускай один из них совсем недолго и был бывшим членом высшего совета. Миралука знал, что ценность этого звания к концу войн клонов была почти нулевой, текучка магистров была огромной, как и их смертность, настолько, что имена некоторых забыл даже он. Как звали того Грана, никто не упомнит, даже сам Йода. В том, что маленький зеленый гранд-мастер выжил, Бывший джедай-археолог был уверен, и вот его бы он хотел убить, но пока не мог и поэтому возглавлял сейчас другу крупную операцию, от успеха которой зависело его дальнейшее будущее. Две тройки инквизиторов и отряд имперских командос, значимая сила в правильных руках, даже если не считать того, что на Дантуин направляется лично повелитель ситхов. В теории этих сил должно хватить для устранения как пятерых установленных джедаев, так и нескольких их неодаренных приспешников. Однако Джерик знал, что джедаи, являющиеся целями, совсем не рядовые беглецы, а вмешательство ситха, всегда желавшего крови и личной расправы, традиционно ломает любые планы. Поэтому он мог быть уверен только лишь в себе и, возможно, немного в Мо. Бывший тень был исполнителен и молчалив, хоть иногда и слишком туповат для представителя этого корпуса. Третья его подчиненная, несмотря на то, что была сломлена и пала на темную сторону окончательно, вызывала у него большие вопросы в качестве ценной боевой единицы. Тасильда, родившаяся сотни лет назад и пребывавшая в безумии на Намхриасе, оказалась умелой фехтовальщицей и послушной слугой, однако то, насколько была сломана ее личность и то, как быстро удалось ее подчинить, это пугало даже видевшего многое Джерика. Однако брифинг-инструктаж никто не отменял, а поэтому Миралука, формально бывший старшим, вышел к пятерке адептов темной стороны и командос, возглавляемых легендарным эрт-клоном Альфа-17, имевшим репутацию даже среди инквизитория. Немногие инквизиторы дотягивали до него по числу устраненных врагов империи. Джерик дотягивал, но не сильно перегонял. Джейс Яса, главный талант первого поколения инквизиторов, полностью воспитанных в инквизитории, приближался к этому числу, отставая на пару десятков убийств, а вот все остальные были далеко позади. Свою группу Забрак отобрал похожим образом, хоть она и не была полностью однородной. Безжалостная отбраковка уже оставила за спиной Яса несколько трупов потенциальных кандидатов, пока он не остановился на этой паре. Бывший джедай Иктачи Сардот, работавший на Орден Лордов Ситхов еще до войн клонов, но долгое время не способный найти свое место в империи из-за своего нечеловеческого происхождения, наконец оказался в руках нужного командира. Младшая инквизитор-ученик, человеческая девушка Миша Виккиан, пока просто показывала перспективы, но то, что она пережила испытания жестокого Забрака, а также первые сражения вроде битвы на Хаарункале, уже говорило о многом. Сейчас им вновь предстояло выступить против недобитой джедайской швали в составе единой группы. Установлено 5 целей, начал он без лишних предисловий, каждая из них имеет повышенный приоритет и повышенную опасность. Это не падаваны и не юнлинги. Магистр Каулманткай, он личная цель лорда Вейдера, а значит, не вашего ума дело. В качестве магистра отметился подозрительно молочием, но и в тенях замечен не был. Ангри начал войну клонов в качестве рядового бойца на арене Джианазиса и проложил себе своим клинком путь в высший совет ордена. Освоил в достаточной мере все 6 стандартных джедайских форм боя, чрезвычайно опасен. Уже успел победить минимум 3 инквизиторов за последние 15 лет, представляет особенную опасность. Толм, мастер-джедай, бесконечно воюющий с самой гиперпространственной войны Старка, яркий представитель милитаристского крыла джедаев, опасен, пример джедая-убийцы, направленного для персонального устранения противника, однако Стар, одна нога, представляет собой имплант. Бывший учитель имевших тягу к темной стороне джедаев Квинлана Воса и Илы Секуры, поэтому следует ждать от него не только джедайских трюков. Терраса Нити, чей возраст составляет многие сотни лет, была учителем Мейса Винду, однако основную опасность представляет не в непосредственном бою. Обладает навыком боевой медитации, позволяющей координировать действия своих союзников и вносить дезориентацию в ряды врагов. В связи с этим является первостепенной целью для устранения. Любовница Талма, ее смерть должна внести дезориентацию в ряды джедаев и вывести его из себя. Квинлан Вос, Кефар, бывший джедай и темный служитель графа Дуку, множество раз менявший лояльность в ходе войн клонов. Один из лучших мечников времен войн клонов, обладает знаниями обеих сторон силы. Ученик Талма, был учеником графа Дуку, чрезвычайно опасен, однако ныне женат и имеет сына, также одаренного. Рекомендую начать с устранения членов семьи для дезориентации Воса. Захват младшего Воса возможен и желателен, но не обязателен и не должен ставить под угрозу ход операции. Мавра Зейн, ученица, и по слухам не только, Йоды, мастер-джедай, известная нетрадиционными взглядами на обучение и его формы. В годы войн клонов успешно обучил один из отрядов падаванов, является умелым мечником, разработавшим свой стиль боя. Имела доступ в самые закрытые части архива ордена наряду с магистрами и тягу к изучению древних знаний, часть которых джедаи уже считали недопустимыми. Кроме того, возможно наличие неодаренных и дроидов, однако внешнее поселение, основанное джедаями, к обороне не подготовлено. Точные планы и инструкции получите после прибытия повелителя Вейдера. Инквизиторы и клоны молчали, как и подобает имперцам в присутствии начальника, не дававшего им слова, однако просто закончить брифинг у Джерика не получилось, потому что Иктачи неожиданно взял слово. «Там будет еще кто-то, темный», — молвил Сардот, — «не мальчишка, но рядом с Кефаром». Представители этой расы относились к обладающим природным предвидением, поэтому не следовало просто игнорировать эту информацию. Инквизитор не сделал ничего предосудительного по любому имперскому уставу, наоборот, предупредил командование о возможной угрозе. И все равно, лучше от этой информации Джерику не стало. Он не любил, когда неизвестности вмешивались в его планы. «Возможно, еще один джедай оказался не так уж и чист на руку», — ответил Миралука, лихорадочно думая о том, кто бы это мог быть, одним больше, одним меньше, приказ тот же, уничтожить каждого, кто будет мешать выполнению задачи. Фризия была самой малонаселенной планетой центральных миров, с невероятно медленным периодом вращения вокруг своей оси, оставляющим целых 528 стандартных часа, поэтому понятия день и ночь здесь были более чем условны. Уже более 2000 лет она безраздельно принадлежала корпорации Инкам, руководство которой не спешило населять ее излишним количеством разумным, работающих здесь исключительно контрактно-вахтовым методом. Тем не менее, планета, а значит и корпорация, имела представительство в Сенате, сначала Республике, а потом и Империи. Сети Ашгат поймал себя на том, что это место сильно изменилось, частично запустело. У корпорации явно были не самые лучшие времена и держалась на плаву она с трудом, проигрывая все новые и новые имперские контракты. Возможно, в лучшие времена с ним бы и не стали встречаться, однако сейчас его контакт занимал довольно высокую должность в иерархии корпорации. В настоящей иерархии, тех людей, что реально проектируют, производят и продают продукцию, а не напыщенных наследственных банд из числа акционеров и совета директоров. Бывший сенатор и сам был таким, поднявшимся наверх инженером, главное изобретение которого – истребитель Z-95 «Охотник за головами» до сих пор составлял один из основных источников прибыли Инкома. Хотя, ознакомившись с модификациями своего детища, произошедшими за время его ссылки, он явно был недоволен, имея такие ресурсы и новые технологические возможности, они сделали всего лишь это. Он даже начал наброски по собственной модификации истребителя, но до конца проекта пока было далеко, да и работал он совсем не в тех условиях, что раньше, не имея ни должной базы, ни десятков помощников-специалистов. Думаю, что я знаю ряд частных заказчиков, которых могут заинтересовать поставки продукции корпорации, наконец сказал Сети своему собеседнику. Сначала, конечно, речь идет всего о десятках, однако кто знает, что получится в дальнейшем. Должен признать, что корпорация сейчас не откажется даже от таких небольших заказов, согласился представитель Инкома, но я сомневаюсь, что ты прилетел после такого долгого отсутствия только ради этого, еще и ни капли не постарев с нашей последней встречи. Уже увидел, что компания не лучшим образом себя чувствует в новых условиях, ушел от прямого ответа Ашгат. Проблемы с заказчиками. Мы не можем навязать конкуренцию Сиенару, признал собеседник, однако есть один новый проект, надеюсь, сможет выстрелить. Не похоже, что вы готовитесь к чему-то новому. Опытным взглядом оценил происходящее на планете Сети, производственные линии консервируются, а большая часть цехов не обновлялись последние 15 лет от слова совсем. Проект только на стадии задумки, еще есть над чем работать, признал представитель Инкома, опустошив после этого целый бокал вина. А впрочем, посмотри сам, это твой внучок, мы скрестили Z-95 и AR-170. Чтобы получить тяжелый истребитель, он достал из кармана и поставил на стол голотерминал, после чего активировал голограмму чертежей. Как и зачем, удивленно разглядывал бывший сенатор проект, а потом включился. Вот здесь узлы от охотника за головами выбросить к хаттам, надо будет спроектировать новые с нуля. Кто делал энергоконтур? Это эскиз, стушевался разработчик. У нас нет ресурсов на полномасштабную разработку, еще хотя бы года 3 надо. Мне нравится проект. Продолжал рассматривать голограмму, подмечая огрехи, доведете до ума, обеспечу вам заказ на много сотен этих машинок, за ними будущее. Как назвали? Рабочее название «Крестокрыл», ответил собеседник, но я называю его убийцей гигантов. На Малом Лубанге было очень многолюдно. Сотни разумных, люди, радианцы, вуки, лутрилианцы, биты, гунганы и представители многих других рас, казалось, бесконечно перемещались куда-то, с первого взгляда придавая нашей базе на планете вид расторможенного улья. 1500 разумных, сообщил мне Ловсока, численность личного состава базы, не считая экипаж мародера. Здесь сейчас собралось все начальство, в лице меня, Вуза Казма, Лафасока и генерала Соломахала, следя за становлением и формированием первой постоянной базы будущего движения. Пусть пока его деятельность ограничивается рейдерскими операциями на коммуникациях имперцев, которые не факт, что знали о нашем существовании. Надеюсь, пока еще не свели в единой цели незначительные нападения на свои тюремные корабли, наши действия на Корусанте и все остальное. Не хотелось так рано доходить до этого, но, видимо, вариантов не оставалось. Теперь у нас есть небольшое окно возможностей, за которое надо нанести удары по тюрьмам и трудовым лагерям, где империя держит политических заключенных и рабов, чтобы пополнить собственные ряды, после чего на время залечь на дно, скрыться на необитаемых планетах, затеряться во внешнем кольце и диком космосе, продолжая копить силы для будущих ударов. Наше будущее в этом и заключается, придуманная в известной мне истории легендарным Адаром Талланом тактика «ударил, убежал неизбежно», покуда у нас еще нет поддержки Альдерана, Чедрилы, Карелли и прочих будущих главных доноров и участников повстанческого альянса. Наши силы пока были сравнительно небольшими, но медленно росли. Удалось закупить на черном рынке 2 газанти, по неизвестной глупости зовущихся крейсерами. На самом деле эти 40-метровые корабли были очень сильно бронированными транспортами, непригодными для линейного боя. Однако в наших условиях вполне рабочие машинки, к тому же вооруженные батареи из 4 лазерных пушек, батарея из 2 счетверенных лазерных пушек и 1 пусковой установкой протонных торпед, они были вполне кусачи и пригодны как для налетов на слабозащищенных имперцев, так и для борьбы с флотами пиратских группировок, которые видятся мне неизбежны, если не в ближайшем будущем, так в среднесрочной перспективе. Серая зона, в которой мы действовали, уже была частично занята, и в то время, как с контрабандистами и их инфраструктурой мы скорее всего договоримся, то вот с пиратами, многие из которых были прикормлены имперскими чиновниками или наоборот коррумпировали таких, мне кажется, мы столкнемся. Слишком долго еще занимать одну нишу, так не бывает. Запись твоего боя с Вейдером пока неизвестным мне образом попала в неофициальную часть Галанета, огорошил меня Ловсока, когда мы оказались в помещении, занимаемом местным отделением службы безопасности. Галанет, собственно, к сегодняшней дате уже не был той единой сетью информации, напоминающий мне интернет, как перед началом войн клонов. Все основные каналы вещания и передачи информации довольно жестко контролировались империей, большинство богатых и развитых систем имели собственные, гораздо менее информативные и вместе с тем более дешевые, локальные системы, аналогичные Галанету. А в отдаленных секторах Галанет мог вообще отсутствовать как явление или представлять собой сеть очень устаревшей аппаратуры, с трудом исполняющий роль радиосообщения. Однако свой аналог Даркнета все же имелся, и мы старались его аккуратно мониторить, пусть пока и не имея собственных ледорубов, на которых можно было бы положиться. Насколько все плохо, напрягся сходу я, уже оценивая все негативные варианты и как далеко мне придется залечь. «Лицо особенно не видно», — ответил вместо коллеги Вуз Казм. «Я уже приказал показать копии записи боя в рамках идеологической подготовки», произвело положительное впечатление. «Прочитаешь позже речь, я уже написал, но образ твой строим». «Ладно, какой у меня выбор», не стал сопротивляться я. «Лов, тебе придется здесь задержаться, пока Фоски отлучится на задание по линии ордена». «Нет, нужен именно он, надеюсь, они быстро управятся. Один из Газанти заберет рыцарь Зет, второй оставляю здесь, а вот мародер, как и Балкер, я заберу, улетая. Базу необходимо обеспечить собственным транспортом, хотя бы из числа бывших гражданских судов, даже потенциальной эвакуации», выступил голосом разума генерал Соломахал, последний из присутствующих, если не считать Антарию, да и набуранцы угнали явно больше малых летательных аппаратов, чем мы можем снабдить носителями. Возить их в Балкире военного смысла не имеет, использовать его как авианосец в реальном бою будет невозможно. Будем думать и решать, признался честно я, как раз хочу навестить одно место, где возможно удастся начать создание собственной верфи. Кроме общей речи и клона, с кем там мне предстоит отдельно побеседовать, нашли кого-то выдающегося из числа освобожденных пленников. Есть один занимательный случай, сказал Сока, предварительно посмотрев на Казма, один старый сепаратист с мутным прошлым. Он был доверенным лицом графа Дуку, хмыкнул Соломахал, давая понять, что не в восторге от работы с бывшими сепаратистами, кое-что я еще помню и этого конкретного гада тоже. Джедаи за такими разумными вели отдельную охоту. Удивительно, что он остался жив, попав в плен. Речь вышла хорошей, душевной такой, про необходимую борьбу с тиранией Палпатина за все хорошее, за справедливость против всего плохого. Особенно хорошо вышло, учитывая то, что с хранителем мы как раз изучили один древний трюк камасских джедаев, которым они очевидно активно пользовались. Удивительно, но даже никакой темной стороны в этом не участвовало, абсолютно светлая техника, позволяющая направить свое убеждение силы на большее число разумным, мягко увеличивая их желание поверить в твои слова и делающая их убедительнее. Даже не трюки Оби-Вана, просто придал уверенности словам. Вообще многовато приходится пользоваться новыми возможностями, тихо начинает зреть паранойя. Вот что, казалось бы, делать с клоном, после опыта пребывания в мозгах Блая вновь взаимодействовать с биомеханоидом не хотелось, однако на проверку КС-1707 неожиданно вышел нормальным и полноценным разумным, без маньяческих склонностей и действительно сожалевшим от приказе 66, после того, как я ему о нем рассказал. Не 15 лет в одиночестве на необитаемой планете же на него так подействовали, хотя тут стоит сделать отступление, поясняющее важный момент, над которым я долго сомневался. Дело в том, что никаких чипов-ингибиторов в головах у клонов не было обнаружено, ни путем ментальных манипуляций, ни путем вскрытия и исследования одного из убитых на базе партизан клонов. Более того, сам Сагерир о таком не слышал, а вот истории клонов-дезертиров по его словам известно достаточно. И этого следует простой и логичный вывод, что большинство клонов, убивая джедаев, действовали по примеру Блая, просто следуя приказу и считая это нормальным. В их картине мира ничего не дрогнуло. Они уничтожали предателей и врагов, забравшихся глубоко и очень близко. Соответственно, как минимум часть клонов от выполнения приказа 66 отказались, что должно повысить число потенциально переживших его джедаев. Тот же КС-1707, в итоге принятый назад на службу, не врал, говоря, что не хотел бы исполнять такой приказ. Да, я впервые официально использовал название «Альянс за восстановление республики», но пока о нем слышало примерно 5 разумных, считая лишь одной из множества наших вывесок, сменяющих друг друга. Дальше следовала беседа с сепаратистским офицером, изъявившим желание сотрудничать. Характерно было то, что больше всего о нем информации мне предоставила не служба безопасности и не обширные познания вуза Казма, а генерал Соломахал. Причем охарактеризовал его наш ветеран-воин клонов как близкое к самому графу Дуку лицо, за которым охотились джедаи, республиканские спецслужбы и прореспубликанские охотники за головами. Однако империя, захватив этого человека, почему-то не убила его и не держала в особо охраняемой тюрьме с особым статусом. Странные дела, однако сам командир Вульпус вполне проявил готовность к диалогу, однако предварительно попросив переговорить с руководством, пройдя беседы уже и с Соломахалом и Лафасока, и каждый раз безошибочно утверждал, что общается все еще не с лицом, принимающим решение. Сепаратист был откровенно некрасив и нескладен, возможно, даже уродлив, однако в целом имел довольно запоминающуюся внешность. Он был откровенно не молод и почти, что стар, однако в его глазах неожиданно горел живой интерес. Вульпус, стоит признать, я заждался, первым начал бывший заключенный, хотя стоит признать, тот бой с выкормышем Сидиуса был неплох. Вы погружены в тайны ситхов, сразу же констатировал очевидное я, не желая танцевать вокруг да около. Мне сказали, вы были приближенным графа Дуку, Вульпус. Не вопрос, утверждение. Генералу мне почему-то верится в этом вопросе. Что ведет этого человека? Я служил своему графу, как легитимному правителю Сирена, а не как ситху, ответил мне Вульпус. Я не успел познать смысл этого учения слишком глубоко, чтобы предупредить его от предательства со стороны Дарта Сидиуса. А теперь я хочу мести, и мне кажется, наши интересы тут сходятся, сын джедая. Не став дожидаться дальнейшей беседы, я обрушился на разум сепаратиста, пытаясь понять, насколько он искренен со мной, однако, к удивлению, сначала встретил сопротивление. Граф обучил меня кое-чему, пусть моей одаренности и не хватит, чтобы стать джедаем, расплылась улыбка по лицу старика. Поговорим же, как верховный по званию из оставшихся сепаратистов и главнокомандующий силами наших идейных преемников. Занимательная защита сознания, не столько сильная, столько искусная. Ее явно помогал ставить кто-то другой, это делал не сам Вульпус, а вот ее поддержание было его достижением. Да, дисциплина разума у него была отменная. Однако немного грубой силой мне удалось прорваться внутрь, получая доступ к воспоминаниям и мыслям сепаратиста. И он действительно мне не врал, шокированный тем, что защита была пробита. Ведь ее не смог продавить даже допрашивавший его инквизитор Малорум, благодаря чему Вульпус успешно скрыл свою личность. А ведь он работал на графа Дуку в самых чувствительных моментах, тесно связанных с силой, и о многих из них я не знал из прошлой жизни. Какими интересными красками играет жизнь. Мы поговорим, командир, кивнул я, смотря на старика, который понял, что его защита пала, и даже отомстим Сидиусу, но на моих условиях. Не знаю почему, но Вульпус переменился в лице и даже гнусно улыбнулся, хотя я к этому точно не был причастен, перестав оказывать на него ментальное влияние. Неужели почувствовал во мне родственную душу? Глава 43. Пивная Джаникса с каждым днем выглядела все лучше и лучше. Во многом это было связано с тем, что достаток значимой части ее постоянных посетителей продолжал расти, а сам Анкорхит постепенно заполнялся новыми жителями, в основном тесно связанными с его академией или прочими проектами. Теперь здесь всегда было прохладно, в меню кроме дешевого и очень дешевого пива появился широкий ассортимент, а цены хоть и подросли, но позволяли отсеять постоянных клиентов от заезжей бедноты, которая стала все чаще прошмыгивать в городе вслед за его ростом. Кто-то из них просто искал наживы, кто-то честно работал, кто-то был засланным шпионом, а кто-то просто стремился посмотреть на новый неожиданный центр жизни на Татуине, планете, где редко что-то происходило. «Здесь мило», — тихо сказала Лану, осмотрев контину, «не ожидаешь такого от самой глубинки забытой всеми планеты. По секрету между нами, еще совсем недавно здесь было гораздо хуже», — улыбнулась Рива. «К счастью, с недавних пор это заведение принадлежит мне, поэтому получилось поднять уровень и добавить кое-что в меню». Официантка Твиликка быстро появилась, поставив перед девушками заказанное, после чего быстро удалилась. Рива первая попробовала свой кав, значительно отличающийся от того, к чему привыкла Лану. Обычно кав был горьким энергетическим напитком, и она раньше не видела, как ему придавали бы другие формы, однако сейчас на обеих чашках были нарисованы пенкой сердечки, а привычный горький запах отсутствовал. «Попробуй, он сладкий и вкусный», — сказала Сивандир, увидев замешательство собеседницы. «Кроме привычного горького кафе там молоко и подсластитель, Люк называет это латте. Еще есть с сиропами, отличное местное изобретение». Лану осторожно сделала глоток, стараясь не обжечься, однако горящий напиток действительно был сильно лучше привычного ей горького кафе. Пасик никогда не была особенной сладкоежкой, однако что-то в этом было, тем более старый горький кав у нее ассоциировался с длительными ночными дежурствами в инквизитории. Этот был другим, явно сделанным с заботой живым разумным, а не автоматом с целью подзарядить энергией. «Вкусно», — согласилась она с хозяйкой заведения, «а откуда это? Контина твоя». «Это подарок Люка», — улыбнулась Рива, «формально ее выкупила одна мутная фирма, но все знают, что главное тут я. Хотелось иметь какое-то занятие, кроме бесконечных тренировок, и как только это стало возможным, появилась эта точка». Их отвлекли звуки двух гаммарианцев, вломившихся в контину и громко похрюкивая направившихся к барной стойке. Это не было чем-то обычным для Анкархеда, в котором, в отличие от космопортов, этих наемников почти не было. Пара уроженцев Гаммара служили в силах быстрого реагирования, но это было исключение. Тупые, агрессивные и продажные, они не представляли интереса для хозяев города, поэтому обычно рады их присутствию здесь не были, хотя эти двое, похоже, не знали об этом, однако пока они не создавали проблем, не было повода выставлять их наружу. «И какой он?» — вернула Реву назад к разговору Лану. «Люк. Хороший, добрый, любящий, надежный, когда речь идет о тех, кого он считает своими друзьями», — не задумываясь ответила Севандир. «Возможно, самый сильный из всех, кого я знаю, в потенциале то точно. Он быстро учится, безжалостен и суров, когда речь заходит о врагах. И я сомневаюсь, что его приняли бы в тот орден, что мы помнили. У меня все смешалось в голове», — призналась Пасик, «словно все, что случилось после падения ордена, покрывает пелена. Я помню все, что со мной было за эти годы, но отстраненно и со странно приглушенными эмоциями. Значит, не лезь глубже, он сделал это не просто так», — сказала Рива, сделав глоток кафа. «Ты была на самой грани смерти, как и я в свое время. Время в Инквизитории — это не то, о чем стоит вспоминать без необходимости». Лан умолчала, не зная, что ответить. «Все, что у нее было, это опыт жизни в Ордене и его сельскохозяйственном корпусе, а потом вынужденная служба в Инквизитории. Сейчас ей были противны оба эти этапа своей жизни, хоть воспоминания о детстве в храме иногда и отдавали теплом. Однако что дальше делать она не знала, и только странная смесь желания отомстить своим обидчикам, виноватым в случившемся, и благодарность к пленителю, ставшему спасителем. «Все это так странно», — задумчиво сказала Лану. «Нет, не твое милое кафе, почему-то называющееся пивной, а события вокруг. Хочется забиться в самую глубокую дыру, что есть на свете, но почему-то сила подсказывает, что не получится. Все равно достанут». «Я пришла к тому же выводу», — согласилась с ней Рива, «поэтому я здесь, рядом с тем, кто может все это изменить. Тем, у кого есть планы и силы его исполнить, но иногда надо помощь». Обе бывшие ранее инквизиторами девушки понимали, что с той скоростью, с которой уничтожаются пытавшиеся скрываться разумные, прятаться и пережидать – плохая стратегия. Каждая из них в бытность сетовой слугой расправилась не с одним таким беглецом, и они прекрасно понимали, что это было не столько их достижение, столько результат того, что деморализованные джедаи переставали поддерживать себя в форме и забывали даже то, что умели раньше. Тем временем за спиной Пасик начал усиливаться шум, и вскоре она поняла, что там началась какая-то потасовка. Обернувшись, девушка увидела, как один из гамарианцев, разъяренно рыча, ударом кулака отправил в нокаут радианца, в то время как второй почему-то запустил кружкой в бармена. «А вот и маленькая часть плана», — тихо сказала Рива, резко поднимаясь, после чего перешла на громкий вскрик. «Эй, уроды, пошли к ситу из моей кантины». Оба инородца с удивлением обернулись на миниатюрную по сравнению с ними девушку, которая стремительно сокращала расстояние. Оглушивший бармена, хрюкая, рассмеялся, в то время как его напарник, разъяренно закривав, бросился на Севандир. Девушка неожиданно для окружающих сделала неожиданно прыжок, чуть не достав до потолка, уходя от попыток удара со стороны гамарианца, после чего обрушилась ему сверху прямо на голову. Именно сейчас Лану заметила, что ее собеседница была обута в тяжелые ботинки с металлическим утяжелением, поэтому удар, даже несмотря на небольшой вес девушки, вышел мощным, к тому же явно усиленной силой. И народец рухнул, а Рива, оттолкнувшись от него, сделала кувырок и приземлилась прямо на барную стойку перед вторым бузатером. Гамарианец попытался ударить ее, однако девушка смогла увернуться и, перейдя в контратаку на низкомощный удар с носка прямо в зеленую морду, временно ослепив инородца на один глаз. Тот отшатнулся, сделав шаг назад, но устоял, вынуждая Риву спуститься с барной стойки на пол. Воспользовавшись передышкой, зеленокожий смог собраться и попытался обрушить на девушку серию ударов почти вслепую, однако та успешно уклонилась от них, после чего поймала противника и опять ударила ногой прямо между ног инородцу. Не ожидавший такого, тот взвыл и упал на пол, скрючившись от боли. В это время Лану поняла, что второй гамарианец пытается встать и может ударить Риве прямо в спину, если ничего не предпринять. Оглядываясь в поисках оружия, она не смогла придумать ничего лучше, чем призвать силой со стены местное странное оружие под названием Гаддерфай. Похожее на дубинку, оно, по мысли Лану, должно было исполнять декоративную функцию, но на практике оказалось вполне увесистым. Не имея лишнего времени думать, Пасик схватила его и, вложив всю свою силу в удар, арбушила непривычное оружие тупым концом на затылок пытавшегося встать гамарианца, и сама того не ожидая его вырубила, словно ребенка, а не огромную тушу, прошедшую эволюцию в пользу крепкого черепа. «Хороший удар», — констатировала Рива, — «зря они это, Люк ведь хотел с ними по-хорошему, теперь вариантов и не осталось». Приблизившись к корчащемуся от боли инородцу, она еще дважды нанесла ему удары по голове, Поводца второго раз в висок и отправив тем самым его в бессознательное состояние. Крепкий гоморианский череп позволял надеяться, что ничего сильнее сотрясения с его обладателем не случится. Сразу же после этих слов в опустевшую кантину ввалились двое радианцев в форме местной народной милиции, с бластерами готовыми к бою. Эти туши в подвал, приказала им Рива, словно так и должно быть, доставить живыми, но станнеров можете не жалеть. Мозгов у них не слишком много, чтобы было что повредить. Лану еще и предположить не могла, что все это часть куда большего процесса, избежать вовлечения в который у нее уже не получится, к тому же не факт, что хотелось. Гаморианцы Токой Горкой в свою очередь и предположить не могли, какую они сильную ошибку совершили, сначала решив сбежать от Джаббыхатта, а потом попробовав разгромить кантину, принадлежавшую не какому-то обычному татуинцу, а любовнице настоящего хозяина этого города, по совместительству его же темной десницы. С Малого Лубанга каждый направился по своим делам, которых становилось все больше и больше. Взяв мародер, укомплектованный наконец полноценным экипажем и несущий несколько эскадрилий набуранских истребителей N1, мы покинули планету, что служило временной базой для сил организации освобождения внешнего кольца. Мой путь лежал в Централию. Перед отлетом наконец выполнили мою давнюю задумку и украсили корабль Аквиллой, которой суждено стать нашим символом. Не джедайский символ же использовать, и не будущую символику Альянса повстанцев, связанную с Домом Мариков, также известную мне как повстанческий феникс, что обозначают две головы, еще придумаем и не раз. Капитаном изгоя, как был назван корвет, был радианец Бенан Старкиллер. Никакой он на самом деле не Старкиллер, конечно, Лов Сока узнал достаточно о его прошлом, псевдоним выдуманный, но сбежавший от долгов бывший капитан консульского, успевший покомандовать им в последний год войн клонов в составе республиканского флота. Это была взаимовыгодная сделка, со стертой личностью и в розыске без прошлых заслуг капитан вряд ли бы устроился даже техником, а мы сейчас нигде не могли найти более компетентного специалиста, готового за достойное жалование включиться в дело борьбы за мои интересы, и с империей, конечно же. Время, когда имперские офицеры массово переходят на сторону восстания, а старореспублинские отставники, бросая все, возвращаются на службу, еще не пришло. Изгой стоит воспринимать как вариант перевода Рагуе, что в традиционном русском переводе материалов классического канона «Звездных войн» обычно передается как «разбойник», отсюда знаменитая разбойная эскадрилья. Перевод не совсем верный, но устоявшийся. А вот диснеевский «Изгой 1» адаптирован уже ближе к первоначальному смыслу, отсылая к той же эскадрилье из расширенной вселенной. Централия была глубоким галактическим захолустьем, основной особенностью которой было то, что в ней жил наш нынешний основной донор, толком не интегрированная в галактическое сообщество и даже галактическую экономику. Она не была никому интересна от слова совсем. Конечно, номинально на нее тоже распространялась власть Галактической империи, и имперский гарнизон как-то даже принимал участие в колониальных войнах людей-централийцев против местных аборигенов, так и не выбравшихся в космос, но в целом сектор идеально подходил для роли тыловой базы. Более того, это лучшее место для того, чтобы развернуть мою задумку, тайную верфь для моего будущего флота. Постепенно, сначала просто ремонтную, но со временем обязанную стать моим основным активом в деле кораблестроения. В секторе хватало неразведанных зон и долгих запутанных маршрутов, но дело тут было совсем не в астрографии, а очень даже в экономическом укладе. Местные или не спешили делиться данными с чужаками, поэтому более короткие пути отсутствовали в галактических архивах, или просто не стремились разведывать новые. В этой галактике, в условиях по сути бесконечных ресурсов, это просто часто было не нужно или не окупало себя. Есть один открытый случайным образом еще при прадедушках-основателях маршрут, и хорошо, никто никуда не торопится, экономика Централии довольно замкнута сама на себе, все ключевые игроки и экономические связи устоялись поколения назад, а торговля с остальной галактикой, конечно, росла, но медленно и преимущественно предметами роскоши и высокими технологиями. Остальное просто было низкорентабельно. Разве что со своей кораблестроительной школой здесь были проблемы. Местные умели клепать самые простые гражданские грузовики в небольших количествах, изготавливаемые в Сциллале, который по местным меркам считался кораблестроительным миром, но все больше гоняли старые и побитые жизнью звездолеты, произведенные совсем не здесь. Впрочем, наша команда планетарных разведчиков во главе с Лаком Севраком уже начала исследование местных маршрутов, что будет и отличным полигоном для новобранцев, и даст преимущество для операций здесь. Большую часть валютного оборота Централии формировали туризм, экспорт повышающих живучесть кристаллов жизни с Рафа и наркотика Лиса из системы Зибитроп. Однако в целом сектор пребывал в грустном состоянии. В последние годы Старой Республики промышленных мирах началась экономическая депрессия, в то время как сельскохозяйственные планеты охватила эпидемия поразившей культурные растения чумы, что из-за слабости правительства не удалось решить. Пускай благодаря имперским дотациям в последние годы началось восстановление и обновление провинций, в целом положение было грустно. Благодаря близости к пространству хаттов, их каджидики доминировали на торговых маршрутах и имели значительное влияние на преимущественно человеческое правительство Централии на Ирилнаре. С политической точки зрения Централия представляла собой до смешного пародийную олигархию, словно сошедшую с советских карикатур или страниц газеты «Завтра». Несмотря на присутствие иллюзий демократических институтов и даже сменяющееся изредка правительство, сектор плотно контролировался местным олигархатом, в тесной спайке с живущими у них второй зарплате силовиками всех уровней. Нет, олигархи даже старались соблюдать между собой правила игры, и суды до определенного предела были конкурентными, но именно что до определенного предела, пока интересы власть имущего не столкнутся с рыбкой поменьше. Формально управлял сектором Совет Централи, обладающий сложной структурой формирования и особенно демократичным не бывший, а сама формально конфедеративная Централия была такой только постольку, поскольку ее члены не желали углубляться в дела друг друга. Конечно же, негласный хозяин Насиона Бог Хуамуддах, по совместительству наш друг и спонсор, имел огромное влияние в Совете, и руки у нас были довольно сильно развязаны, что не означало, что стоит игнорировать меры конспирации. Имперские силы, пусть и представленные старыми кораблями времен войн клонов, если не более древними, в секторе все равно были, пусть и в небольших количествах. Кроме олигархической верхушки в Централии существуют две значительные фракции, находящиеся в оппозиции к текущему положению дел, дополнял мои проблемы в истории этой части космоса Вусказм, у которого тут тоже были дела, я называю их условно реформаторы и милитаристы, и во многом они противостоят друг другу сильнее, чем нынешние власти, хоть и имеют общую цель по централизации и модернизации Централи. Реформаторы, сгруппированные вокруг губернатора развитого мира Ликуаве, известного своими университетами, требуют большего участия простых централийцев в управлении сектором, формирования нормального парламента и отчетности власти, в то время как тесно связанные с военной верхушкой милитаристы больше верят в сильную руку, возобновление экспансии, открытие и освоение новых планет. Не так давно одну потерянную колонию они нашли, и умудрились тут же устроить тем резню, убив 2/3 человеческих аборигенов. На Ликуаве Вусказм летит, формально по делам фонда «Будущее», интересуясь в первую очередь местными университетами как необходимой нам базой, в том числе и для перспективных исследований. Однако и с местным губернатором он хочет встретиться, в поисках новых союзников, на что имеет полный карт-бланш. Бедная Централия должна стать нашим источником кадров, будущих команд кораблей и солдат армии. А почему они вообще борются друг с другом, а не с нынешней властью? Не без доли удивления спросил я, у них же цели по сути общие, а парламентаризм и милитаризация друг другу никак не мешают, даже наоборот. Идеологические разногласия очень часто становятся чем-то вроде религиозных догматов, пожал плечами уроженец сектора Тапани. Посмотрим, что с этим можно сделать. Тем более прогноз пока неблагоприятный, я бы поставил на то, что уже при жизни тех, кому сейчас 20 стандартных лет, реформаторы попробуют добиться своего революционным путем, но в результате будут утоплены в крови военной верхушкой, которая к тому времени будет полностью состоять из милитаристов, слившихся с имперскими офицерами. Не очень хорошее будущее, стоит признать, хотя неудивительное для этого мира. Да и в моей прошлой жизни тоже. Что в дальнейшем ждет Централию, я не помнил, что скорее всего значило, ничего интересного и важного, а значит, нам этот уголок подойдет. Есть тут, конечно, свои неприятности, но как я помню, в свое время их спокойно решил и Лэнда Калриссиан, а значит, ничего особенно опасного нас не ждет. Надеюсь в это. А интересовала меня одна далекая планета, которая к описываемому времени как раз должна освободиться от лишнего населения, если я ничего не напутал с датами. Тунт, далекая и забытая всеми планета, когда-то родина происходящая от самых древних ситхов секты колдунов Тунда. По крайней мере, я думал, что они все погибли от рук одного маленького темного околита. Однако оказалось, что дело обстояло иначе. Аборигенами планеты со времен ее открытия является местная околочеловеческая раса, отличительной особенностью которой является красная кожа. Она довольно немногочисленна, однако ей управляет культ чувствительных к силе, известный как колдуны Тунда. Зачитывала сводку от планетарной разведки, дополненную справкой из архива Сниспеса 7 Антария, усевшаяся прямо на мой рабочий стол. Орден в свое время установил с ними контакт и признал их техники допустимыми, однако присоединяться к нам и передавать своих детей колдуны не захотели, а сам интерес к планете довольно быстро утих. Изредка выходцы с нее пытаются покорять большой космос, но особенного успеха они, искусные преимущественно в создании иллюзий, не добились. Наша планетарная разведка уже успела обследовать планету и местное население там действительно было. Причем аборигены составляли в нем меньшинство, довольно сильное. 40 лет назад близлежащая планета Тункель подверглась разрушению в результате падения комет, и раса проживавших там тунгов была вынуждена переселиться на Тунд, продолжала Антария. Аборигены-колдуны, впрочем, не были рады новым соседям и совершали на них гонения. Доклады о притеснениях тунгов со временем достигли Сената Галактической Республики, после чего аж сам Палпатин публично объявил колдунов тундомнительными шарлатанами, но на этом в общем все и затихло. Ни властям Централи, формально распространившей свою власть на эти территории, ни тем более Старой Республики до этой дыры дел не было. Вот такие вот дела. Население здесь, к слову, смешанное, кроме тунгов, составляющих примерно 2/3 населения планеты, и потомков ситхов, которых чуть меньше 1/10 от общего населения, есть еще и прочее разнородное население. Так, глава формальной централийской администрации был вполне обычным человеком, любящим деньги. Все это довольно сильно меняло мои планы на планету, которая должна была быть пустой. Однако раз прилетели, надо будет подумать над тем, что теперь делать. В целом, зарегистрированная тут же компания ремонтно-технические системы, чьего владельца установить было невозможно из-за особенностей осианской бюрократии и законодательства, у нас была, а переговоры о закупке оборудования для строительства первых доков успешно шли. Да, доков старых, гражданских, однако все постепенно. Никто не удивится тому, что Централия закупает всякое старье по всей галактике, это нормальное поведение для местных. Поэтому, в целом, возможно стоит договориться с местной администрацией и просто купить ее, а потом постепенно и распропагандировать местных. Все же здесь по имеющимся у меня данным огромная безработица, вряд ли тунги и прочие городские жители Тунда будут против новых рабочих мест. А вот с племенами ситхов-колдунов придется разбираться, вопрос только в том, какими методами. Готовимся к общению с местными, решил наконец я, попробуем договориться, для начала. А еще необходимо найти то супероружие, которым один корыстный крорк в свое время уничтожил все местное население в известном мне таймлайне. Пока еще не поздно. Родившийся в известном аристократическом доме Пелагей, Тадж-Джунок был передан родителями в орден джедаев еще младенцем, как и многие представители этого знатного рода из сектора Тапани до него. Он обучался в Академии Карусанского храма джедаев и в конечном итоге был удостоен звания рыцаря джедая после прохождения испытаний рыцарства под руководством своего мастера. Начав свой путь джедая, который очень быстро наложился на первую по-настоящему крупную общегалактическую войну за последнюю 1000 лет. Пройдя все войны клонов, Джунок мог констатировать, что особенно хорошим командиром он не был, но и в худшую треть не попадал, так как остался жив. Тадж смог пережить тот момент, когда верховный канцлер республики Палпатин издал приказ 66, который объявил всех джедаев предателями и требовал их казни, так и не узнав, что на самом деле стало поводом и причиной для такого удара в спину. Джунок смог расправиться с немногочисленными окружающими его клонами и избежал тем самым казни, сбежав на территорию свободных миров глубоко в секторе Тапани. Сфабриковав себе тайную личность профессора философии доктора Шелли Рикинд, он подал заявку, воспользовался кое-какими связями и получил в итоге должность преподавателя в Мрлсской академии торговли и науки, в то время как Галактическая империя взяла под свой контроль большую часть галактики. Не имея возможности раскрыть свою личность как джедая, Джунок тем не менее не хотел мириться с новым режимом и тайно пытался саботировать империю, взламывая имперские базы данных и стирая данные из исследовательских центров, расположенных в близлежащем космосе. По мере того, как присутствие империи в секторе Тапа не росло, все больше рос риск раскрытия его тайны, и Такш постепенно искал новый путь отступления. Однако терзал себя мыслями о том, должен ли он оставить своих студентов, во многих из которых он сам посеял повстанческие зерна. Однако когда ему поступило предложение о работе от некого таинственного фонда «Будущее», представляющему по своему заверению конгломерат университетов и академий внешнего кольца, он ухватился за эту возможность и дал согласие на собеседование. Забраться в глубинку сейчас не было бы чем-то плохим, поэтому очередной воротило, почувствовавший себя меценатом и решивший создать университет в честь себя в родной глубинке и перекупающий ради этого ярких преподавателей из сильных региональных университетов, подвернулся ему вовремя. Возможно, это знак самой силы. На первую встречу с представителями потенциального работодателя он явился с осторожностью, но в приподнятом настроении, не без доли удивления встречая пару рекрутеров. Молодая темноволосая девушка в строгом костюме, не присущем для здешних мест, представившаяся как Джинника и внешне меланхоличный Бит, излучающий тем не менее ауру спокойствия и уверенности. Таджу даже показалось, что он был одаренным, однако сразу утверждать у него не получалось. «Мисс Джинника, мистер». Начал Джунок знакомства. «Фоски», — ответила забита девушка. «Мистер Фоски, должен признать, я одновременно заинтересован и удивлен вашим предложением. Никогда прежде ничего не слышал о вашей организации, а я не первый год занимаюсь своим делом. Фонд «Будущее» действительно представляет собой молодую структуру», — улыбнулась белоснежной улыбкой Джинника. «Он объединяет региональные научные и учебные центры на Татуине, Ликуаве, Бакуре и других планетах с усилиями наших основателей, направленными на поддержку науки по всей галактике, а не только в ее центре». Тадж должен был признаться, что не слышал раньше названия ни одной из этих планет. Возможно, это и было к лучшему. «Впрочем, господин Джунок, у нас есть рекомендации, данные специально для вас», — неожиданно сказал молчаливый Бит, выложив на стол деку. От неожиданности своего раскрытия джедай вздрогнул, резко поменявшись во взгляде. Как эти разумные смогли узнать тайну его личности? Однако от них не исходило ничего явной угрозы, да и при желании здесь уже был бы инквизиторий. Явно стоило продолжить разговор. Взяв в руку деку, он принялся вчитываться в текст. Внутри действительно оказались письма рекомендаций, подписанные от лица двух знакомых ему людей из совершенно разных периодов и областей его жизни. Они даже знали его под разными именами, однако обоих он считал погибшими. Эйдан Бог был его детским приятелем по храму джедаев, не близким другом, однако они были в одном клане юнлингов, а потом продолжали периодическое общение в период падаванства и рыцарства. Тадж был на пару лет старше и поэтому выступал своего рода старшим товарищем молодому Эйдану. Их объединяла тяга к знаниям, однако после начала войн клонов их пути разошлись. Джунок вступил в Великую Армию Республики, в то время как Бог стал одним из хранителей отдаленных архивов. С тех пор они так и не виделись, потеряв всякую связь, и Тадж сомневался, что старый приятель пережил великое истребление. Однако приложенная к сообщению голограмма явно была настоящей. Бывший неплохим ледорубом джедай быстро взломал деку, хоть его собеседники этого даже не поняли. Пустышка, лишь для передачи сообщения. Автором второго адресата неожиданно оказался один из его бывших учеников уже в бытность Шелли Рикентом, младший сын правителя одной из систем, которому он давал частные уроки по истории политической философии и религии, крайне способный и подающий надежды юноша. К сожалению, на его родине произошел переворот, и официально младший барон считался мертвым уже несколько лет. И теперь он объявляется, да еще и в связке с выжившими джедаями. Происходило что-то явно интересное, что-то Джу не хотелось упустить этот шанс. «Как вы могли понять, фонд действительно предлагает вам работу, с учетом всех ваших умений и заслуг, мистер Кинт», — улыбнулась как ни в чем не бывало девушка. «Мистер Бок, узнав о вашем благополучном выживании, рекомендовал вас, как и мистер Казм, уверенный каждый со своей стороны в вашей высокой компетенции». «Казм, так вот как его теперь зовут», — хмыкнул преподаватель философии. «Что же, уже звучит интересно, но мне хотелось бы выслушать конкретику. Во-первых, мистеру Боку действительно нужен ассистент, как он пишет в своем рекомендательном письме, начало Джинника, а во-вторых, Эта должность предполагает совмещение с ролью преподавателя для новой создаваемой академии для особенно одаренных учеников с особенными возможностями. Нам нужен опытный учитель, понимающий специализацию и обладающий подходящим опытом и образованием, сказал Бит, сбрасывая с себя маскировку и ставший куда ощутимее чувствоваться в силе. Вы нам подходите. В этот день на Дантуине собралось уж очень много джедаев для таких времен. Квинлан ни разу не видел такую картину за долгие годы. Он пожалел, что не взял с собой сына, которому стоило бы приобщиться к такому обществу, пообещав себе исправить эту ошибку завтра. Их скромное убежище, затерянное среди бескрайних полей и лесов, состояло из двух отдельных ферм. Одной владела семья Восов, а на второй жили мастера Толм и Терраса. У мастеров они и собрались, встречая гостей. Кроме магистра Калуманакка, а их скромное поселение встречало еще и мастера Маврузейн, что неожиданно и без предупреждения привела с собой весь свой бывший отряд падаванов, каким-то чудом переживший все эти годы охоты на джедаев почти без потерь. Было видно, что в отличие от обитателей дантуинских ферм, именно она была сильнее всего настроена на очередную попытку восстановить орден джедаев, чего и Вос, и Толм делать опасались. Они прекрасно знали, что такое наоборот лишь делало выживших джедаев целями, слишком уж ярок был пример астероида джедаев. Они тоже не совсем понимают, зачем Мавра собрала их, тихо сказала мастер Тера, появившаяся с чашей горячего отвара из местных цветов в руке, предлагая ее Кефару. Произошло что-то важное, взбудоражена галактика. Ни один должен был прибыть Калман, он сообщал о рыцаре Коте, но сейчас того здесь нет. Кефар, взяв в руку чашу с напитком, благодарственно кивнув мудрому мастеру. «Значит, он срочно отослан куда-то», — вспомнил Квинлан этого отважного генерала, оказавшегося самым проницательным из них в вопросе клонов. «Думаешь, это как-то связано с этим выбросом силы? Если честно, я совсем не хочу вновь воевать, не хочу рисковать своей семьей, как и мы с Толмом», — Квинлан, согласилась с ним мудрая Нити. «Однако тьма сгущается вокруг нас, и я боюсь, что у нас может не быть выбора. Я не провидец, но слишком часто колебания, происходит что-то большое». Кефар хмуро смотрел на молодых еще мужчин и женщин, занявших места на импровизированных сиденьях, сделанных из стогов сена, установленных в амбаре, и бойко разговаривающих о чем-то, пока магистр Ткая и мастера Толм и Зейн о чем-то совещались в дальнем конце здания, около видавшей виды аппаратуры для трансляции голофильмов. Много раз они собирались здесь впятером, семейством Восов и пара мастеров, чтобы посмотреть очередной дошедший из большого мира голофильм, как правило старые, снятые еще до войн клонов. И сейчас сама сила подсказывала Квинлану, что этот маленький укромный мир, выстроенный ими за последние 15 лет, скоро может исчезнуть, как бы он ни пытался его защитить.